Живите дружно. Спорьте, но не враждуйте. Милые мои геофизики и геохимики, географы и геологи, метеорологи и философы, не забывайте, что наука о Земле – это комплекс наук, одинаково необходимых для выяснения истины. Вы, молодые ученые, вам можно только завидовать. Мир сложных идей, неповторимо увлекательные научные исследования. Смысл жизни ученого в решении нерешенных задач. Ангелина Ефимовна напоминала, если понадобится, надо бороться против навязанных иными бюрократами рамок от сих до сих. Я не представляю себе, чтобы ученый, захваченный своей проблемой, отступился от нее. К своему удивлению, я только теперь узнал, что профессор Кучеринер принципиально оставила кафедру, которую она возглавляла, из-за того, что закрыли ее тему. Чтобы продолжить свою работу по геотермике, она уехала на север и восторжествовала. Она так продвинула науку вперед за эти годы, вернее, коллектив обсерватории под ее руководством, что ее избрали действительным членом Академии наук. В заключение Ангелина Ефимовна сказала: «Занятая всецело научными изысканиями, я совершила как руководитель обсерватории большую ошибку. И мне бы хотелось, дорогие друзья, чтобы вы ее исправили. Наша общая ошибка заключается в том, что мы, образно выражаясь, ни разу не спустились с высот заоблачного плато. А нас ждут люди. Когда мы впервые пришли сюда, вокруг были дикие таежные дебри. Теперь совсем рядом, только спуститься по тропинке, вырос мощный рудник Черкасский, который скоро будет городом. Будьте ближе к людям». Поздно ночью, когда все разошлись по комнатам, ко мне постучала Ангелина Ефимовна. Она выглядела очень утомленной, даже постаревшей. В руках у нее был тоненький томик и письмо. «Ты еще не спишь, Николай?» «Нет, пожалуйста, садитесь». Она присела у письменного стола. «Ты, кажется, любишь стихи новеллы Матвеевой? Вот, возьми. Остальные свои книги я отдала в библиотеку обсерватории». Я очень обрадовался стихам и процитировал на память. «Ах ты, фокусник, фокусник, чудак, поджигатель бенгальского огня, сделай чудное чудо, сделай так, чтобы поняли меня». «Это хорошо», — сказала Ангелина Ефимовна. «Николай, с последней почты я получила письмо твоей матери. Можешь его прочесть». «Но ведь она писала вам». «Все равно прочти». Она выглядела огорченной, и я с опаской взял письмо. Вся давнишняя неприязнь мамы к Ангелине Ефимовне вылилась в этом письме. Не буду его приводить полностью. Не делает оно чести маме. Она упрекала Ангелину Ефимовну в эгоизме, что та заманила меня на плато, а сама, по слухам, возвращается в Москву. Что все мои товарищи по школе учатся в университете, положим, не все, а Коленька из-за вас останется неучим. А ведь мой сын окончил школу с золотой медалью, способности у него выдающиеся. Если бы не ваше злое влияние, мой сын учился бы в университете. Теперь же его призовут в армию, и у него пропадет целых 3 года. Ну и так далее, все в этом роде. Ангелину Ефимовну письмо больно задело. Это было заметно. «Может, вернешься в Москву вместе со мной?» — нерешительно предложила она. «Когда я звала тебя на плато, я совсем запамятовала про армию. То, что учебный год начался, не имеет значения. К Новому году уже будет отсев. Тем более золотая медаль и отец-академик в Антарктиде. Сам работал на севере в научно-исследовательской обсерватории. Подожди, не перебивай. Тебе действительно надо учиться. Ты прирожденный ученый. Лилия Васильевна на этот раз права. Ох, это просто ужасно! Что я наделала?» Она чуть не плакала.